Глава 15. Первые полтора часа я вела себя прекрасно, зарабатывая себе очки в глазах общества. Колорита мне особо не навредила. Для всех я диковинка, бунтарка, уличная танцовщица, вдруг представшая в образе аристократки, очаровательной и красивой светской дамы в провокационном платье. Естественно, многим будет интересно со мной пообщаться. В мою пользу играет еще и то, что Эйнер запер меня в поместье и никому не показывал, словно сокровища оберегал. А теперь на приеме везде со мной ходит, ни на шаг от себя не отпуская. Вела себя действительно очень хорошо. Была невозможно приветлива, общительна и мягка. Много шутила. Эйнер то и дело на меня удивленно оглядывался и подозрительно хмурил брови, чувствуя подвох. Местное общество, насколько могу судить, теперь от меня в восторге. Особенно мужская его часть. Правда, подняла и своему мужу рейтинг в глазах людей. Покорил и укротил дикарку с торгов. То и дело слышу, как супруга моего уговаривают разрешить мне станцевать для всех. Эйнер отказывает и, надеюсь, на уговоры так и не поддастся. Танцевать ради мальчишек – это одно, а для потехи присыщенной скучающей публики – совершенно иное. «Лоэр Клиффорд!» Ко мне и Эйнеру подошла взволнованная Фелис. «Аниль куда-то пропала!» «Не могу ее найти!» «Предполагаю, где может быть ветреная красотка, но промолчу. Супруг, кажется, тоже догадывается». «Думаю, позже Аниль появится. Не переживайте, Фелис». «Нет, Лоэр, ее нет уже действительно долго!» Эйнер вздохнул. «Хорошо, идемте к мэру, попрошу, чтобы его люди поискали Аниль в доме. Айра, побудьте немного здесь и никуда не уходите. Сейчас я подойду». «О, ну вот я и осталась одна. Мэр на меня так облизывался при представлении и лобызал руку минут пять, что муж не решился вновь к нему подпустить. Я тут же оказалась в окружении светских дам. Непринужденно веду беседу и отвечаю на вопросы. Я уже вычислила, кто здесь главные сплетницы, кто достаточно полезен и влиятелен. Неизвестно, когда и что пригодится». «А Клорита не слишком хорошо о вас отзывалась», признается одна аристократка. «По мне, так вы очень милая и интересная». «Спасибо», скромно опустила взгляд в пол. «Признаетесь, Клиффорд так вами очарован, что только поэтому не выпускает из дома, а не из-за того, что вы дикая и невоспитанная, как пытается убедить нас Клорита. Я уверена, она наверняка вам просто завидует», блестя глазами, сказала другая дама. «Не могу ничего сказать по этому поводу. С Клоритой я общалась мало, все больше с супругом». «Скажите, а правду говорят, что Клиффорд довольно нелюдим и мало общается с женами, предпочитая заниматься какими-то своими делами?» «Ну, почему? Я общаюсь с Клиффордом довольно часто. В общении Лоэр милый, обходителен, мне все нравится. Вот только один недостаток у него». Сделала паузу. Дамы задержали дыхание в предвкушении. «Какой же?» Ничего не ответила, только сделала многозначительное лицо и показала пальцами примерный размер, чего именно, додумают пусть собеседницы сами. Скажу только, что размер весьма скромный. Девушки дружно вздохнули. «Да, новость острая, но верить мне не спешат». «Аниль рассказывала, что у лорда Клиффорда вот такой». Одна из Лойн развела широко руками, словно рыбак, демонстрирующий длину пойманной рыбы. Фыркнула. «Вы сами в это верите? Такие вообще бывают?» «Ну да, но так говорила не только Аниль. У Лойра были интрижки с некоторыми... лойнами. И вот они в полном восторге от Клиффорда. И про размеры, недостойные настоящего Лойра, они не упоминали». «О, как много интересного выясняется о Лойре. 12 жен ему, значит, мало. Еще и на сторону успевает ходить». «Льстят», — убежденно сказала я. «Нагло льстят». Лойны стали постепенно расходиться. Надо же поделиться свежими новостями от 12-й Лойны Клиффорд. А Эйнер что-то не торопится ко мне возвращаться. Лично я уже готова либо возвращаться в поместье, либо предпринять попытку побега, раз муж меня не пасет. Вот только его охрана, боюсь, все-таки бдит. «Кого я вижу? Герцогиня Дараи Донгер Айрлин, живая и невредимая. «Мой мир перевернулся!» Прозвучал издевательский голос позади меня. По спине пробежал холодок. Голос я узнала. Обернулась. Дойлер Лемон, собственной персоной. Наверняка и его стервозная сестра где-то поблизости. «Извините, это вы мне?» Непонимающе хлопаю ресницами, глядя на своего врага. «Красивый мужчина, и это обычно вводит в заблуждение. Высокий, длинные платиновые волосы, темно-серые глаза, тонкие губы, узкие черты лица. Дойлер все так же носит одну серьгу в ухе, а на руке фамильное кольцо рода. Помню и дракона Лемона, стального цвета, грозный такой был, один из лучших». Судя по улыбающемуся лицу Дойлера, тот по своему дракону не особо скучает. «Ох, герцогиня, только не говорите, что потеряли память, иначе я буду разочарован», — с насмешкой протянул мужчина. Едва сдержалась, чтобы не кинуться на Лемона. Специально провоцирует, чтобы выдала себя. «Мы знакомы?» Меня уже начинает трясти от плохо сдерживаемой ненависти. «Конечно, знакомы. Хотите, расскажу вам, кто вы и откуда, герцогиня?» Любезно предлагает Дойлер. Меня же смешит и одновременно злит это его обращение ко мне. «Герцогиня. Какая герцогиня? Нет больше никаких титулов. Они умерли вместе с нашей землей и семьями». Молчу, не зная, что ответить. Не дождавшись ответа, Дойлер заговорил сам. «Подумать только! Как вы опустились, герцогиня? Одна из самых богатых и родовитых девушек империи, невеста принца. И что в итоге? Скандальная девица, бесправная 12-я жена нелюдимого ученого. Да, ваш муж, конечно, непрост, но он вас, надеюсь, не обижает? А то женщинам в местном обществе очень много приходится терпеть. А вы всегда такой гордой, независимой были. Наверняка за это теперь получаете. Тут мужчины не терпят женского неповиновения. Хотя любые мужчины его не терпят. Я вот всегда считал, что вам не хватает кротости и смирения. Все-таки ваш отец слишком много вам позволял и воспитал скорее как сына». «А вы, собственно, кто?» Прохладно поинтересовалась, тем самым прерывая самодовольный монолог Лемона. «Как я еще держусь, не понимаю». «Мое имя Дойлер Лемон. Герцог, как и вы. Скоро, надеюсь, вновь познакомитесь и с моей сестрой. Нам, выжившим, нужно держаться вместе. А в идеале мы же и должны возродить драконий народ. Хотите, я поговорю с вашим мужем, расскажу, кто вы? Думаю, он не откажется передать вас мне для благородного дела возрождения расы. Раз мы выжили, значит, у нас сильные гены». Даже голос потеряла от такой наглости. Хочется крикнуть «нет», но не могу. Не надо про меня рассказывать, а уж тем более со мной ничего возрождать. Пусть сестрой своей возрождает сколько угодно и что угодно. Без драконов мы все равно такие же люди, как и остальные. Лемон, видимо, не знает, сколько заплатил за меня Клиффорд, раз думает, что Эйнер так просто согласится со мной расстаться. «Ну что же вы молчите, Айрлин?» Со змеиной улыбкой на лице спрашивает меня Дойлер. Делаю шаг назад, еще один, спиной врезаюсь в кого-то, и на мои плечи опускаются мужские ладони. «Айра, вы, как я и просил, меня дождались здесь, спасибо». Сейчас голос мужа звучит для меня, как музыка. Становится спокойнее. «Как это одна?» Смотрю на то место, где только что стоял Лемон, а его там нет. «Что за ерунда? Не привиделся же мне Дойлер, как так?» «А скоро мы домой поедем. Больше не чувствую себя в этом доме в безопасности. Что-то определенно не так с этим Дойлером Лемоном». «Домой? Вы ведь имеете в виду поместье, да?» С какой-то странной интонацией спросил Лойер. «В принципе, меня здесь больше ничего не держит. Правда, остальные Лойны наверняка не готовы так рано уезжать. Но если вы хотите, мы можем вместе с вами уехать, а их чуть позже отвезет моя охрана». «Да, хотела бы. Что-то неважно себя чувствую, голова болит. Как там Аниль? Нашлась?» «Нашлась, все нормально. Кстати, дома у меня к вам будет один разговор». «Почему не сейчас?» «Сейчас не стоит». Эйнар не стал уточнять, где и как нашел мою рыжую подружку, а сразу повел меня к выходу. Постоянно оглядываюсь, но ни брата, ни сестры Дойлер не замечаю что-то. Пока поднимались на крышу, я держалась. Пока выезжали с супругом из дома, тоже держалась, находясь в состоянии натянутой струны. И даже пока летели, я просто молча сидела в салоне быстро парящего в ночи флая. Еще немного. Добраться только до спальни, и можно спокойно предаться истерике из-за настигшего меня прошлого. Лемон меня действительно напугал. Еще и разворошил и так не особо заживающую рану на сердце. Мой план немного не удался. Когда Флай подлетел к поместью, и Эйнар подал мне руку, чтобы помочь выйти из машины, я еле вышла, а когда сделала первый шаг, голова закружилась, а ноги подкосились. Из меня словно всю энергию выкачали. «Айра!» Эйнар успел поймать и прижать меня к себе. «Что с вами такое?» Сил говорить нет, и только слезы льются ручьями по щекам. Сама не понимаю, что со мной. Это истерика, но какая-то странная. Лоэр взял меня на руки и спешно понес в дом. Эйнар принес меня куда-то и уложил на диван. Перед глазами все расплывается от слез, поэтому не могу понять, где я. Супруг померил мне пульс, задавал какие-то вопросы, но я не слушала, затем что-то он измерил приборами. Почувствовала укол в руку. «Пейте!» – раздался властный приказ, и около моих губ оказался стакан с какой-то жидкостью. А у меня, оказывается, зубы стучат, когда начала пить, заметила. Жидкость густая и сладкая. Выпила напиток до дна, причем с большим удовольствием. Всхлипнула раз, другой... И больше не хочется плакать. «Что со мной было?» Поинтересовалась у Лоэра, который, оказывается, укутал меня в плед и сидит рядом со мной на диване, крепко обнимая. «Сильное энергетическое истощение. Укол был с успокоительным. А выпили вы восстанавливающий энергию напиток. Вас еще какое-то время будет морозить, и лучше поспать, перед этим сытно поев». Прерывисто вздохнула, закрыла глаза и положила голову на плечо Эйнара. Сама не понимаю, почему так сделала. Просто супруг кажется мне в этот момент таким спокойным и надежным, а мне нужна поддержка. «Айра, мне нужно знать, что вы делали и с кем говорили с того момента, как я от вас ушел. Все происходящее слишком сильно похоже на покушение». «А скажите, когда вы ко мне подошли после поиска Фаниль, я с кем-нибудь разговаривала?» «Нет. Вы стояли в полном одиночестве, а потом начали пятиться назад». «Потрясающе. Знаете, возможно, это и не покушение. Подобные приступы у меня уже бывали с того момента, как я оказывалась в канализации. Правда, со временем стали происходить все реже, и ни разу таких сильных не было. Да еще и с галлюцинациями». «Кто и что вам привиделось?» Осторожно и вместе с тем напряженно поинтересовался Эйнар. «Наверное, Клиффорд сейчас думает о том, что слишком дорого заплатил за такую дефектную жену». «Мне?» – замолчала. «Но не рассказывать же про гадкого Лемона». «Айра», – требовательно произнес супруг. «Уже не помню, всякая ерунда». Клиффорд тяжко вздохнул. «Дорогая, если вы не будете со мной откровенны, я не смогу вам помочь». «Помочь в чем?» «Разобраться в том, кто устроил на вас покушение». Да еще и так виртуозно. «Вы все-таки думаете, что это покушение?» «Почти уверен. А что касается ваших приступов, на момент поступления на торги вы были совершенно здоровы, причем и в плане энергетического баланса тоже. Я все проверил». Молчу. В душе очень надеюсь, что Лемон и наш разговор с ним мне только привиделся. Я люто ненавижу брата и сестру Дойлер, но, как показала сегодняшняя встреча, теперь еще и до дрожи боюсь его. Было в нем что-то такое, действительно пугающее, на уровне инстинктов. По щекам одна за другой покатились слезинки. Боль от потери родных и всего моего мира до сих пор не утихает и вряд ли когда-нибудь пройдет. Прошлое все равно настигает. «Айра, пожалуйста, не плачьте», — просит меня Эйнар и признается. «Несмотря на наличие у себя стольких жен, к женским слезам я привыкнуть все равно не смог». «Тогда я пойду. Нет сил язвить по поводу пристрастий супруга. Чтобы вас не смущать». «Нет, Айра. Вы останетесь со мной. Хотя бы до тех пор, пока все не расскажете. Это Эйнер меня запугать пытается? Глаза слипаются. Я уже пригрелась на мужском плече, выплакалась и, кажется, засыпаю. Ну нет, Айра. Рано спать. Сначала разговор. Угу. Сонно отвечаю. Чувствую, как моего лица касается мужская рука. Мою щеку медленно, осторожно гладят. Руку Эйнера, как бы странно это ни звучало, я уже узнаю кожей. Пальцы немного шершавые, сухие и теплые. Клиффорд почти все время, что мы были на приеме, не убирал руку с моей спины, чем очень волновал. Больше не буду при Эйнере надевать платье с открытой спиной. Эйнер, строго и вместе с тем сонно произношу я. Сил, чтобы даже пошевелиться, нет. Зато вот супруг зашевелился. «Эйнер!» Вскрикнула тогда, когда моих губ коснулись чужие, властные, требовательные. Крик потонул в поцелуе. Я, каюсь, от неожиданности на несколько секунд позволила себе ощутить, каково это — поцелуй Эйнера. Губы Лойра уверенные, дразнящие, мягкие и в то же время твердые. Эйнер очень настойчив. Когда я почувствовала, что в мой рот проникает мужской язык, разум возобладал. Резко оттолкнула супруга и влепила ему пощечину. Пощечина у меня вышла какая-то автоматическая. Еще никогда не пробовала целоваться с языком, и это меня отрезвило. «Вы...» — пытаюсь подобрать цензурные слова, чтобы быть правильно понятой. В груди клокочет возмущение и гнев. Широко распахнув глаза, зло смотрю на мужа. Супруг криво улыбнулся, но взгляд его при этом остался совершенно серьезным. «Ну вот видите, зато спать и плакать уже не хочется, верно?» Вырываюсь из объятий супруга, чтобы встать и уйти, но не выходит. Оказывается, я сижу у Эйнера на коленях, и мы оба укрыты одним пледом. Одна рука мужчины держит мои ноги, другая поддерживает за голую спину, слегка меня поглаживая уже где-то в районе копчика. «Как я могла подпустить Эйнера к себе настолько близко?» Я действительно была сильно не в себе. «Отпустите меня!» «Пока нет». «Почему?» «Не хочу». «Эйнер!» Супруг неприкрыто довольно улыбается. «У вас столько огня и энергии, Айра. Даже то, что вы потеряли, вы быстро восстанавливаете». «Эйнер, отпустите меня, мы так не договаривались. Устала, прошу я. Ну нет сил у меня сейчас на конфликты». «Сначала вы мне все расскажете, и только потом, возможно...» Лойер поднимается вместе со мной на руках. «Куда это вы?» «Мы идем в спальню. На этот раз в мою, поскольку она ближе. Я тоже не прочь отдохнуть. Ночью приятнее общаться лежа». «Только попробуйте!» — зло шиплю я. «Я не пробую, я уже это делаю. И вообще, я вам уже говорил, привыкайте». «К чему именно?» «Ко всему. Моим касаниям, моей спальне, поцелуям. А еще привыкайте к тому, что будете все мне рассказывать. Все ваши маленькие секреты и большие сокровенные тайны». «Скажите, а вы всех своих жен так приручаете? А то, если судить по остальным лойнам, они не очень-то к вам привыкли». «Вас действительно волнуют мои отношения с остальными женами?» «Почему бы и нет? Вас же волнуют мои сокровенные тайны!» «Не всех, Айра. Вы правильно заметили». Эйнер занес меня в свою спальню. Огляделась. Просторное помещение без особого пафоса. Все такое мужское, что ли. Преобладают темно-синие, фиолетовые и серые цвета, лаконичные прямые формы мебели. Лойер аккуратно уложил меня на широкую кровать. «Помочь вам снять платье?» – любезно поинтересовался супруг. «Нет, спасибо, я лучше в нем полежу», – настороженно ответила. «Предстоящий допрос в постели меня сильно напрягает. Но туфли скинула, без них, если что, бежать удобнее». «Как хотите». Сам Лойер снял обувь, пиджак и... рубашку. Смущена жутко. Хоть в канализации видела и не такое, живя бок о бок с мальчишками – но одно дело мальчишки и даже мой покойный жених. Его мне тоже часто приходилось видеть почти голым. И совершенно иное – мой супруг. Взрослый, сформировавшийся во всех планах мужчина с неожиданно очень красивым, накачанным рельефным телом. У Эйнера в лабораториях еще и спортивный зал оборудован, что ли? Как-то не замечала.